Вот уже второй день не то причитали, не то стонали колокола монастыря святой Нины, вызывая к холодным небесам. Моя Нино, разве облака из меди, что, сталкиваясь, так звенят? Как, дитя мое, ты не узнала голоса обители равноапостольной? 7 лет надо мной звенело небо желтых песков, и в огненном мареве мне мерещились колокола. Расплавленная медь, казалось, капала на мои уста, и я трепетала. Вдруг услышат, как я дышу, и ворвутся в домик хранилище моих слез. Дорогое дитя, свет глаз моих, о чем плачешь? Милостью Бога твой царь сейчас в раю. Это там, где над Млечной дорожкой извивается аркан? Не отдаст ли вновь Бог по своей доброте персам царя Картли? Он в раю, а я? Я где? Почему и я не в раю, где источник вечных мук? Как посмела ты, Текли, на Бога тень набрасывать? А разве все не от Бога? Тогда от кого же? Кто сильнее его всевидящего? Чем царь Луарсап не угодил ему всепрощающему? Может, мало страдал? Или недостаточно было моих молитв, мольбы, слез? Не должна ли была наперекор судьбе упросить царя уступить шаху Аббасу? Да, тогда был Варсап царем вернулся в Картли, а не святым. О, зачем? Зачем я ради жестокого бога пожертвовала возвышенным царем? Какой холодный звон! Куда скрыться? Куда бежать? На кого ропщешь, несчастная? Бог удостоил тебя блаженства наравне с праведными. Лишь твое отчаяние сдерживает мой гнев. Бежать некуда. 3 дня по всей Картли будут звонить большие и малые церкви, оповещая паству о том, что царь Картли Луарсап II причислен к лику святых. Это ли не награда безначального Бога за верность кресту? Почему молчишь, Текли? Царица Картли! Нино испуганно взирала на застывшую в отчаянии Текли. «Лучше говори, плачь, кляни, легче станет!» Слова схлынули. Слезы высохли, как озеро, ушедшее в землю. И клясть некого. Все умерли, сгинули, растворились. Как после такого можно жить? Как солнце может спокойно светить, а птицы петь? Текли. Текли, что говоришь ты, дитя мое, Христе помилуй? Текли, лишь святым оказывают такой почет. Не одни картлийские колокола 3 дня будут стонать, но и эмеретинские так решили, и самигрельские, также гурийские. Гурия — часть Грузии. В 17 веке владетельное княжество во главе с Гуриели, вассалом эмеретинских царей. Стольный город Озургети. Все царства и княжества Грузии 3 дня звонить не перестанут. Ха! Это те, которых простодушно хотел объединить мой брат, великий Маурави. Скажи, простит ему твой добрый бог? Ведь это он помог царю Луарсабу раньше времени святым предстать перед алтарем. Текле, царица моя, ради спасения души не кощунствуй. О, Влахернская Божия Матерь, о, святая Шушаника, не зачтите ей в грех неподобающие слова. Душа не ведает, что изрекают уста. О! Шушаника, жена Варскена, правителя одного из южных районов Грузии, 5 век нашей эры, замучена до смерти Варскеном, 475 год, за отказ принять огнепоклонство. Перестань, Нино, взывать. Все равно не услышат икон, они глухие и немы. Текли через узкое окно взглянул на небо. Все врата Божии. И безудержно рассмеялась, словно радуясь возможности говорить, что думает. Да, глухие и немы. Иначе чем объяснить их молчание на все мои призывы, мольбы? Нет, не мои, я недостойна. Мольбы моего царя. Почему не отвратили руку злодея? Я не верю больше им, не верю, не верю».